Глава 16. Льяра. Роксана Аркенч все же мне понравилась. Ее насмешливая манера общения нисколько не портила позитивного впечатления, а потому с урока мы вышли в приподнятом настроении. Вернувшись в ту же аудиторию, где начиналось занятие, мы разобрали памятки. Там был план древа и прилегающей территории, перечень учебников, которые нам понадобятся в течение года, список преподавателей с пометками, к кому с каким вопросом обращаться. На отдельном листе было расписание на неделю. Полноценные занятия начинались только с завтрашнего дня, а потому остаток сегодняшнего можно было потратить по собственному усмотрению. Первым делом мы поспешили получить форму для занятий по обороту, а там уже наступило и время обеда. Мы разбежались по своим комнатам, договорившись встретиться в столовой. Девочек еще не было, и я предположила, что они уже там. Не давало покоя какое-то внутреннее возбуждение, которое не позволяло усидеть на месте. Казалось, где-то происходит что-то интересное. Ноги сами принесли в местную столовую, расположение которой подсказала памятка. Я попала сюда впервые, но было несложно догадаться, как здесь все устроено. Взяв поднос, пристроилась в конце очереди к раздаче. Впереди мило болтали три девушки, и я невольно прислушалась к их разговору. «Слышали? Галлен дал отставку Сесилии», — изрекла брюнетка в очках с тонкой золотой оправой и гладко зализанными, собранными в конский хвост волосами. «Нашел себе новую подстилку?» — уточнила кучерявая блондинка, напоминающая ту самую куклу, что висела у принца на руке во время нашей первой встречи. «Интереснее, говорят, скоро помолвка». «Не может быть! А кто же невеста?» Искренне удивилась третья, симпатичная, с низким приятным голосом. «Какая-то наша фифа из самой верхушки, точнее, не знаю». «А-а-а», — поскучнела третья. «Политический брак, ничего интересного». «Великая мать, неужели это единственная тема для сплетен?» Я искренне посочувствовала несчастной, которой достанется это расчудесное чудо, хотя, может, она-то как раз довольна? Очередь продвинулась вперед, а девушки сменили тему. «Кстати, вы в курсе, что тени Верда будут охранять нас весь год?» — произнесла та, которая в очках. «Серьезно?» — вылупила глаза блондинка. «Ты откуда знаешь?» — низкий голос выразил недоверие. «У меня есть среди них один, скажем, знакомый». Всезнайка многозначительно приподняла брови. «О, Верд такой красавчик! Жаль, что он ничего не преподает у врачевателей». Лицо блондинки приняло такое мечтательное выражение, что на меня внезапно накатило раздражение. И вот тут-то начались странности. Сначала расшалила симпатия, и я уловила что-то явно мне не предназначенное. Это была даже не мысль, скорее отголосок эмоций, злобная радость и предвкушение, но такой силой, что по спине побежали неприятные мурашки. А потом все резко прекратилось. Обернувшись, я почти не удивилась, обнаружив, что позади стоит Галлен. Принц, как ни в чем не бывало, обворожительно улыбнулся. «Надеюсь, ты приняла верное решение». От его мурлыкающего тона у меня будто шерсть на загривке дыбом встала. Если бы умела, зашипела бы, как кошка. Взяла себя в руки и, подражая, промурлыкала в ответ. «Несомненно». Отвернувшись, передала свой поднос дородной улыбчивой женщине в белом поварском колпаке. «И еще». Похоже, белобрысый принял все за чистую монету. «Сядешь сейчас за мой стол. Не желаю больше видеть рядом с тобой то отребье, иначе мне придется тебя наказать». «Ну все, этот ублюдок меня вывел». Я заговорила тихо, а эмпатия, будто играя со мной злую шутку, добавила на этот раз еще и физических ощущений. Вокруг словно похолодало. Каждое мое слово падало ледяной глыбой. «Я...» Аэльрио Сатом Дария Ярент, дочь первого императорского советника, теневого мага Сатома Ярента. И не тебе, принц Файбарский!» Обращение буквально выплюнуло, едва сдерживая ярость. «Указывать, что мне делать и с кем общаться!» Звякнула посуда. По древу прокатилась волна вибраций. Мой поднос так и завис в протянутых руках напуганной кухарки. Народ за столиками оторвался от еды, обратив взгляды в нашу сторону. Я часто и глубоко задышала, всеми силами стараясь сдержать то, что рвалось изнутри. Что именно это было и чем оно грозило мне и окружающим, я не знала, но чувствовала, как это важно сделать. Принц побледнел, стал совсем каким-то бесцветным, только его странные глаза ярче засияли на утонченном лице. Хотя, надо отдать ему должное, выдержкой он обладал поистине королевской. Выдавив из себя вежливую улыбку, паршивец грациозно поклонился. «Рад, наконец, познакомиться со своей невестой, хотя и при таких обстоятельствах». В глубине его глаз мелькнул нехороший блеск. «А ты не похожа на прочих, я даже рад этому». Сил на достойный ответ не было. Все они уходили на то, чтобы справиться с захлестнувшими меня ощущениями. Кажется, я сейчас потеряю сознание. Как во сне, я забрала поднос из рук кухарки и развернулась, чтобы уйти, но, сделав пару шагов, остановилась, сжимая его края побелевшими пальцами. «Сейчас выроню». Сандер подбежал вовремя, одной рукой забирая поднос, второй поддержал меня за талию. Рядом оказался и южанин. Подарив короткий сочувствующий взгляд, Аслан отрезал нас от Галлена и принялся что-то ему высказывать на повышенных тонах. Парами тоже был здесь. Он забрал мой поднос, освободив другу руки. Казалось, все они двигаются как во сне, медленно. Я постаралась сосредоточиться на том, чтобы не повиснуть на Кэсси и перебирать ногами в направлении, куда он меня увлекал. «Льяра, Льяра, ты как?» Будто сквозь вату пробился взволнованный шепот. Я постаралась взять себя в руки. «Лучше», — едва выдохнула ответ. «Садись, осторожно». Я оказалась за столом, с облегчением облокотившись на мягкую спинку. Надеюсь, никто со стороны ничего не заметил. «Льяра, что с тобой?» Это уже Тилья. Они вместе с Кассандрой были здесь же. Руки подруги легкими движениями порхнули по вискам. Тилья закрыла глаза, и я почувствовала приятное покалывание, как тогда, когда мне помогала Рыжий. Сразу стало лучше. Припомнив, что вот такие неумелые манипуляции тратят силы самого врачевателя, остановила ее. «Довольно. Мне намного лучше. Спасибо». Из ушей будто вынули пробки, глаза друзей стали нормальными, и никто больше не двигался, как муха в паутине. «Не знаю». Дала я запоздалый ответ на вопрос Тильи. Галлен меня сильно разозлил, а потом это началось. Я нашла взглядом Аслана, который как раз вернулся к нашему столу. «Надеюсь, у тебя не будет из-за меня проблем». «Светочей, ну какие проблемы?» Я постарался объяснить этому глупому человеку, что не стоит больше к тебе приближаться, но он, похоже, совсем не в себе. Утверждает, что это мы должны держаться от тебя подальше, потому что ты его невеста. «Что?» — раздалось хором. На меня ошарашенно уставились 5 пар глаз. Я поморщилась. Мне он заявил то же самое. «Не обращайте внимания. Галлен, видимо, решил любыми способами до меня добраться. За сегодняшний день я о нем уже всякого наслушалась. Похоже, принц отказов не приемлет, вот и решил, что, назвав меня своей невестой, сумеет произвести должные впечатления, и я сразу растаю». «Льяра, осторожнее с ним. Галлен мстительный и коварный. Он может показаться приятным и обходительным, но не поддавайся его чарам». Я недоумевающе взглянула на подругу. «Тилья, ты еще хуже своего брата. Не говори ерунды. Я и Галлен, бррр. Кстати, что это было?» Внезапно задал вопрос Кэсси, обращаясь явно ко мне. «Ты о чем?» «Древо, оно вздрогнуло». «Да, мне тоже что-то такое почудилось». Не стала я вдаваться в подробности. «Там у раздачи так холодно стало!» Задумчиво протянул Аслан и поежился. «Выходит, мне все это не показалось». Я осторожно осмотрелась. Кажется, все обедающие притихли, и то и дело поглядывают в нашу сторону. Не сдержалась и поискала глазами Галлена. Тот стоял рядом со столиком у окна и что-то выговаривал 2 мордоворотам, которые, кивая, тоже косились в мою сторону. «Не нравится мне это». Друзья без исключения повернулись в направлении моего взгляда. «Льяра, ты это... Не ходи одна, ладно?» Кэсси, нехорошо прищурившись, хрустнул пальцами. «О, одного я знаю», — тихо добавила Тилья. «Он частенько сопровождает Галлена на приемах и вечеринках. Мерзкий тип. За деньги готов на все». «Не поняла». Я повернулась к подруге. Разве в академии можно иметь слуг? Он тоже здесь учится, что не мешает прислуживать принцу. Закончив инструктаж, Галлен торопливо вышел из столовой. Да и второй из той же породы, немного помолчав, добавил Кэсси. «Девушки все слышали? Поодиночке не ходим. Пока ситуация не разрешится, мы будем вас провожать. Эй, Льяра, ты куда?» Окрик раздался уже в спину, а во мне снова клокотала ярость. С каждым шагом я будто увеличивалась в размерах. Не знаю, это только мне казалось, или же моя эмпатия действительно усиливала желаемое впечатление, но трюк явно сработал. Когда я приблизилась к столу Галлена, его дружки невольно вжались в сиденье, во все глаза глядя на меня. Говорила я тихо, но из горла рвалось воистину звериное рычание. Гнев кипел в каждом звуке, который я издавала. «Если я увижу рядом ваши рожи, если вы хоть шаг сделаете на земляничный этаж, если я краем уха услышу о ваших грязных делишках здесь или за защитным периметром Академии, вы пожалеете, что находитесь на территории Эрисолда. Это понятно?» «Да кто ты та...» — начал было подниматься один, но второй его резко одернул. «Заткнись. Мне сразу это не понравилось». Парень был мрачнее тучи. «Вечно с вами, знатными ублюдками, между двух огней попадаешь». Отмахнувшись от приятеля, он встал из-за стола и направился к выходу. «Да кто она такая?» Уже совсем другим тоном задал вопрос оставшийся мордоворот, обращаясь к кому-то позади меня. Я обернулась. За моей спиной возвышались ребята. Кэсси, Аслан, Джентер и еще какой-то оборотник постарше. Его я и не знала, хотя он и показался смутно знакомым. «Дочь теневого мага, придурок! И она под защитой волков Верда с этой минуты!» Вот тут настала моя очередь удивляться. «Идем, Льяра, мы победили!» Кэсси приобнял меня за плечи и повел обратно к нашему столу. Незнакомец отправился с нами. Ему навстречу с визгом бросилась Кэс, и тот закружил ее, подняв на руки. «Моя маленькая сестренка так выросла! Я не видел тебя почти 3 месяца!» «Райт, почему не спас меня на экзамене?» Тон Кассандры стал капризным. Маленький кулачок ткнулся в могучую грудь. «Прости, цветочек, я командовал другой частью отряда. Нападений было несколько, но командир прекрасно и без меня справился». При этих словах он почему-то смотрел на меня, тепло улыбаясь. Брат Кэс был блондином, как и сама Кассандра, но на этом сходство заканчивалось. Я поняла, Райт Элэ похож на своего отца, Майя Элэ. Генерал как-то обедал у нас. Вот почему показался мне смутно знакомым. Стоило подумать про обед, как желудок свело от голода, напомнив, что я так ни крошки не съела. Не обращая больше ни на кого внимания, я тихонько придвинула к себе поднос, заранее жалея, что не попросила двойную порцию тушеного с травами мяса. Кэсси, окинув меня понимающим взглядом, поднялся с места. А через пару минут передо мной опустилась еще одна полная тарелка, в которой явно было больше одной порции, что меня нисколечко не расстроило. С сытостью вернулась и благодушие. Обозрев опустевшие тарелки осоловевшим взглядом, я отхлебнула апельсинового сока и вдруг осознала, что Райт Элэ с улыбкой наблюдал все это время за моей... трапезой. Ох, хорошо, что Нисси не видит. У нее бы сердечный приступ случился. Смущение захлестнуло с головой. «Наш человек!» Брат Кэс вдруг протянул руку и так запросто потрепал меня по волосам. «Ну, я, пожалуй, пойду. Командир-то наш озверел в конец. Сам дрыхнет, а Райт Элэ работай!» Он усмехнулся. Отсалютовав всем, чмокнул в щеку сестру и, что-то шепнув ей на ушко, удалился.